Глава 21. «Как ты мог? Как ты мог молчать? Никому не сказал, друг, вот эта дружба у нас получается. Не дружба, а какая-то херня, вот так, да!» Порядев последние слова практически выкрикнул. Видеть его настолько заведенным было непривычно, не его эта тема. Он обычно всегда на позитиве, сейчас же Сашка горячился, нарезая круги рядом со мной и Федькой. Его распирало от злости, обиды и еще кучи всяких эмоций. Меня, честно говоря, как ни странно, тоже распирало, но я молчал. Переваривал услышанное. Никитос стоял рядом, с другой стороны от лавочки, на которой сидели мы с Федькой, и тоже не говорил ни слова. У него вообще был такой вид, будто кто-то умер. Хотя, может, так и есть. Умерла наша коллективная вера в хорошее. «Да как сказать?» Федька пнул ногой небольшой камень, который от удара отлетел в сторону, гулко стукнулся об урну, а потом упал в лужу. Зима шла к концу, и погода стояла слякотная. «Он тоже друг, и мне, поверь, было совсем нелегко, вот точно тебе говорю. Поганая тайна так-то, я, может, ночами спать не мог, думал, как поступить. А потом все само закрутилось, что уж теперь?» «Ты должен был рассказать! Должен!» Сашка, подскочив к Постникову, ткнул ему указательным пальцем прямо в лицо. Потом набрал воздуха в грудь, видимо, планируя добавить еще пару ласковых слов, но в итоге махнул рукой и повернулся ко мне. «Славка, я не знал, правда не знал. Прости, друг!» Выглядел Порядев мандец каким расстроенным. Его вся сложившаяся ситуация выбила из колеи, это факт. Он извинялся уже пятый или шестой раз, не знаю, конечно, почему, его вины уж точно нет. «Да тебя за что прощать? Ты ничего не сделал». Я пожал плечами, стараясь выглядеть равнодушным. На самом деле было, наверное, противно. Не в первый раз сталкиваюсь с человеческой натурой во всей красе, но ё-моё! «Вот именно, ничего не сделал, ничего, а должен был. Должен был понять, что-то не так». Сашка удрученно покачал головой, затем подошел к лавочке и плюхнулся на нее. Теперь с одной стороны сидел Федька, с другой — Порядев. Никита стоял напротив. Тренировка у парней уже закончилась, можно было не торопиться. Ее окончания мы еле дождались, кстати. Просто Федька перед тем, как отправились во дворец спорта, признался, что он, в отличие от всех, знал правду. Какую именно, рассказать не успел. Никита еще не подошел, и Постников твердил одно и то же. Мол, надо дождаться Лопатина, чтоб не повторять по несколько раз. В этот момент из-за угла юбилейного будто назло выскочил дядя Вова, который, размахивая руками, велел всем срочно бежать к Сергею Николаевичу. Когда Постников и Порядев сорвались с места, Владимир Иванович внимательно посмотрел на меня. «Я не понял, Белов, тебе надо отдельное приглашение? Может, письмом прислать, заказным?» Я, честно говоря, не ожидал, что его слова насчет тренировки относились и ко мне. Тем более с собой ничего не брал. Мы с батей ехали так-то поговорить, даже растерялся немного. «Нет, просто думал». «Не надо думать, Белов, думает он, догоняй парней, Эйнштейн нашелся, все уже давно за тебя придумали». Дядя Вова развернулся и пошел обратно к центральному входу дворца. Я, естественно, следом за ним. Раз врач команды зовет меня вместе с остальными на тренировку, значит, Сергей Николаевич не злится. Ему, наверное, батя успел в двух словах рассказать новости. Что вернулась звезда из своего столичного турне. Можно встречать с цветами и оркестром. Думал, если честно, тренер со мной и говорить не захочет. Все-таки подвел я его нехило. Нормально так подвел. Человек в глаза лез за меня, договаривался, просил, лично ездил на просмотр, наверное, давал рекомендации, а я обосрался по полной программе. Вот как раз перед Сергеем Николаевичем было ужасно неудобно, даже, наверное, стыдно. Тем не менее, за свои поступки надо отвечать, поэтому парней я догнал уже возле раздевалки. Порядев конкретно дулся. Он дергал Федьку каждые две минуты, требуя рассказать, что там за правда такая, которую нужно обсуждать в полном составе и чуть ли не в торжественной обстановке. «Сказал же, закончим, выйдем на улицу, сядем вон в сквере, и тогда спокойно поговорим. Никитос еще, не забывай», — отвечал ему одно и то же по 10-му кругу постников. «Не знаю, мне кажется, Федька в некотором роде оттягивал беседу. Ему явно вообще не хотелось об этом говорить. Хотя соскочить уже не получится». Буквально через 5 минут в раздевалку залетел Лопатин. Увидев меня, он, как и все парни, сначала обрадовался, но потом по нашим лицам понял, что-то не так. Правда, остальным пацанам из команды мы ничего не говорили. И Сашка, и Федька прекрасно поняли, я бы не хотел обсуждать что-то с посторонними, пусть даже эти посторонние давно меня знают по команде. Парни подходили ко мне, жали руку, хлопали по спине, будто я на самом деле звезда, а они мной искренне гордятся. Спрашивали, как там Москва, как армейцы, что интересного в интернате, легко ли учиться. Короче, стандартные вопросы. Мне приходилось отмалчиваться или тупо улыбаться вместо ответов. Потому что ответить нечего, вдаваться в подробности не хотелось совсем. Сейчас, если скажу, что уехал, начнут расспрашивать, а как, а что, вот точно нет ни малейшего желания посвящать остальных в случившееся. Они, конечно, один хрен узнают, шило в мешке не утаишь, но не сейчас, пусть это произойдет позже. Даже Владик, кстати, подошел вместе с остальными, вот от него внимания точно не ожидал. «Ну здорово, москвич!» Он сказал это с приколом, но без злобы. Удивительно, в интонации его голоса, во взгляде не было негатива. Будто мы не друзья, конечно, однако и не враги. «Нормально? Прижился? Я думал, больше в наш город и носа не покажешь. Вроде серьезным спортсменом стал, в гости приехал». «Да что вы прицепились к человеку?» Влез наконец Порядев. «Идите вон, на лед пора, а то Николаич сейчас всем Кузькину мать устроит. Потом расспросите». Накинулись на Белова, как воронье. Я с благодарностью посмотрел на Сашку, потому что мычать уже удолбался. 20 минут издавал какие-то невразумительные фразы в ответ на расспросы парней. А еще удолбался делать вид, будто все хорошо, будто я реально просто решил наведаться в гости. Тоска по родному городу одолела. Юридически это не было враньем. Документы мои лежали в интернате, пока что меня не отчислили. Я просто сам развернулся и уехал. Но по факту понятно же, все бумажные дела — вопрос времени, причем уверен, недолгого времени. Директор постарается быстро исключить меня из списков учащихся. На всякий случай, а то вдруг обратно припрусь. Когда пацаны шли из раздевалки на лед, я топал сзади чуть на расстоянии. Долбанная тоска накатила, хоть вой. Пока был дома, однозначно решил бросить спорт по причине бесперспективности дальнейших занятий. Зачем бестолковиться, если нет будущего теперь? Но сейчас аж внутри все переворачивалось, когда думал, что больше в моей жизни не будет хоккея. Серьезно, прям по-живому резало. Черти что, если честно. Я, конечно, Славке всегда завидовал, но такой фанатичной любви к спорту не питал. Чисто давила жаба, а сейчас прям аж плохо мне, когда думаю, что это все, конец. Сергей Николаевич стоял возле бортика. Рядом с ним довольный отец. Лицо у бати было такое, будто он не на тренировке оказался, а на Красной площади во время парада, рядом с первыми руководителями страны. С тренером они о чем-то тихо переговаривались, поэтому со стороны смотрелись как хорошие знакомые, не меньше. Судя по всему, говорил больше отец, а Сергей Николаевич слушал. Он даже наклонился немного к бате, словно боялся что-то упустить. Пацаны, заметив постороннего человека, удивленно переглянулись. Все, кроме Порядева и Федьки, они уже были в курсе, кто он такой. Тренер, заметив меня, кивнул головой, приветствуя, а потом указал на скамейку, и я так понял все разговоры после тренировки. За парнями, пока они гоняли на льду, смотрел, не отрываясь. Ужасно хотелось натянуть коньки, форму и присоединиться к ним. До конца еле досидел. Однако, когда пацаны ушли в раздевалку, Сергей Николаевич велел мне топать на улицу. Мол, они еще с отцом не договорили. Я хотел было возмутиться, что вообще-то все происходящее в первую очередь касается меня. Но потом засунул язык в жопу и пошел на улицу ждать друзей. Ну а уже после этого появились Сашка, Лопатин и Федька. Я сидел на лавочке в том самом сквере, о котором говорил Постников. «Давай, колись!» Сашка аж подпрыгивал от нетерпения на месте. «А то туману напустил! Вы что не знали? Ты что не знал?» Порядев очень похоже передразнил Федькину интонацию, просто один в один. Лопатин засмеялся и хлопнул меня по плечу. Правда, буквально через 5 минут нам стало совсем не смешно, особенно мне. «Ну, в общем, Симонов...» Федька помялся, а потом выпалил. «Он с Ленкой». «Что с Ленкой?» Порядев раздраженно нахмурился. «Ты говори нормально, что с Ленкой? Подрался, поругался. И при чем тут Ленка? Мы говорили про Лехин внезапный отъезд в Москву. При чем тут девчонка Славика? Федя, ты меня знаешь, я тебе сейчас по шее настучу. Исключительно в воспитательных целях». «Серьезно? Насколько верная информация?» Спросил Федьку Лопатин. Он, в отличие от Сашки, сразу понял правильно сказанное. Да и я тоже, что уж там непонятного. Все как раз предельно ясно. «Серьезно, видел своими глазами, слышал своими ушами». Федька развел руками, мол, простите, пацаны, за такую вот подставу. Хотя уж он точно был не виноват. Интересно, по идее, должен извиняться Симонов, а уж никак не Федор. «Да я не пойму, о чем вы говорите?» Сашка начал уже не просто раздражаться. Он злился, что все вокруг в теме, а он один как дурак не врубается, о чем речь. «В общем, после тренировки это было. Славка, наверное, недели 2 как уехал. Может, 3, точно не скажу. Но ориентировочно так. Я забыл перчатки, а у меня, сами знаете, дома прилетит за потерянная вещь. Пришлось вернуться. Все уже разошлись, я один обратно поперся. Смотрю, в холле возле окна стоит Симонов. Думаю, как так? Он ведь ушел даже раньше меня. Может, забыл тоже что-то. Только собрался к нему подойти, смотрю, Ленка бежит. И главное, прям с разбегу ему на шею запрыгнула. Я обалдел, если честно. Ждал, что Леха ее оттолкнет, а они... это... Федька снова глянул виновато на меня. Ему, наверное, казалось, что такие откровения причиняют мне боль, поэтому мялся, не зная, как все преподнести. «Да хорош, говори». Я посмотрел Постникову прямо в глаза, чтоб он видел по моему взгляду. Все нормально, а то его самого от переживаний сейчас удар хватит, несмотря на юный возраст. Ясное дело, мне было неприятно, просто до задницы неприятно. Но это логично, в конце концов, не железный все-таки. Имелось полное непонимание. Нахрена? Зачем надо было изображать какие-то чувства, а самой крутить с Лехой? И когда начала, интересно, еще до моего отъезда? Это относительно Ленки. Сказала бы, как есть, честно. Так, мол, и так. Любовь прошла, не поминайте лихом. Ну, что бы я и сделал? Ничего. А вот относительно Симонова... Относительно Симонова не было вообще никаких мыслей. Пустота. Я Леху узнал только недавно, относительно недавно, когда стал Славиком. Но при этом проникся всеми пацанами по полной программе. Я реально считал их друзьями, тем более со Славкой они много лет вместе. А тут такая херня. Нечего сказать. Просто нечего. Если Ленку я не понимаю, то Леху не хочу понимать. Ну, поцеловались они. Закончил Федька свою мучительную речь и выдохнул. Самое страшное с его точки зрения прозвучало. «Погоди!» Порядев даже башкой потряс, будто проверял, нормально у него со слухом или начались проблемы. «Ты, может, перепутал? Может, они не целовались?» «Ага, а что тогда? Думаешь, она у него легкие через рот высасывала или искусственное дыхание делала? Так Симонову неплохо было, наоборот, очень даже хорошо. Ленка вцепилась, не оторвешь». Хмуро ответил Федька, а потом добавил, бросив на меня быстрый взгляд. «Прости, Слав». «Да что вы извиняетесь по очереди? Вашей вины нет». Я усмехнулся. Внутри прямо ж засвербило, если честно. Но пацанам старался не показывать. «Ты продолжай, Федь. Я так понимаю, на поцелуях дело не закончилось? Было еще что-то?» «Было». Постников кивнул. «Я по-тихому мелкими перебежками пробрался к лестнице, ну, которая на второй этаж ведет. Как раз неподалеку от них. Встал под порожки в уголок и послушал. Просто не мог сообразить, что происходит. Не хуже Сашки думал, ошибка может. Надеялся, сейчас они что-то скажут и все прояснится. Но еще хуже вышло. Про Славика обсуждали. Ленка у Симонова спросила, не боится ли он от Славика в рожу получить. А Леха ответил, что он и так далеко зашел, и что цель оправдывает средства. А Ленка потом еще уточнила, все ли Аглая Никитишна сделает из обещанного. И Симонов ответил, мол, все, если Аглая за что-то берется, всегда до конца доводит».